Гармония вечера. В час вечерний здесь каждый дрожащий цветок, как кадильница, льет фимиам умиленный, волны звуков, сливая с волной благовонной, где-то кружится вальс безутешно глубок. Льет дрожащий цветок фимиам умиленный, словно сердце больное рыдает смычок, где-то кружится вальс безутешно глубок, и прекрасен закат, как алтарь позлощенный, словно сердце больное рыдает смычок, словно робкое сердце пред тьмою бездонной, и прекрасен закат, как алтарь позлощенный, погружается солнце в кровавый поток. Ток. Снова робкое сердце пред тьмою бездонной ищет в прошлом угаснувших дней огонек. Погружается солнце в кровавый поток, но как отблеск потира твой образ священный.